Глава 24. Что делать родителю, если он вышел из равновесия? Детский ум гораздо гибче родительского. Дети знают все наши болезненные точки. Им порой не составляет никакого труда выбить нас из колеи. Каждый раз, когда мы заводимся с полпинка, кричим, топаем ногами, призываем к порядку, в выигрыше остается ребенок. Не то чтобы нам нужно побеждать его, но и уступать в подобной схватке будет плохим примером. Мы требуем, чтобы дети справлялись со своими эмоциями, а сами демонстрируем несдержанность. Когда в следующий раз почувствуете, что ситуация накаляется, и вы вот-вот взорветесь, выйдите из борьбы, отступите. Скажите ребенку: «Мне сейчас нужно успокоиться. Я уйду в свою комнату и вернусь через 15-20 минут. Мы сможем обсудить то, что сейчас произошло». Найдите место, в котором сможете уединиться. Дайте себе время справиться с чувствами и собраться с мыслями. Прогулка по улице тоже будет хорошим решением. Пока вы будете приходить в чувства, задайте себе три вопроса, которые помогут глубже понять ситуацию и найти выход из нее. Первый. В чем причина моих негативных чувств? Что произошло? Второй. Что я сделал или не сделал, чтобы эта ситуация произошла? Третий. Что в следующий раз я сделаю по-другому, чтобы получить другой результат? Или что я сделаю сейчас, чтобы компенсировать свою ошибку? Ответ на первый вопрос поможет вам глубже познать себя. Обычно мы злимся, когда хотим замаскировать бессилие и слабость. Например, вы могли почувствовать, что ребенок давит, а у вас не хватает инструментов образумить его. Другой причиной нашего повышенного тона становятся вещи, которые мы сами в себе не принимаем и на которые не хотим даже смотреть. Это связано с нашей низкой самооценкой. Например, мы не хотим знать о себе, что мы можем быть неважны и незначимы для других. В этом случае запуск гневной реакции происходит в момент, когда ребенок своим поведением дает понять, что мы не так уж авторитетны и значимы для него. Оказавшись во власти чувств, мы становимся неспособны трезво оценивать ситуацию и вместо решения проблемы кричим, ругаем и подавляем. Все это приводит лишь к тому, что мы провоцируем новую волну сопротивления. Ответ на второй вопрос поможет увидеть ваш вклад в сложившуюся ситуацию. Обычно родителям удобно думать, что причиной конфликта являются недостатки ребенка. Им не очень хочется заглядывать в себя и анализировать свои поступки. Честный взгляд на собственное поведение поможет увидеть, что именно вы формируете характер и поведение ребенка. Например, ребенок в 4 года не одевается сам. Скорее всего, вы слишком долго делали это за него. То, что ребенок много сидит в гаджетах, говорит о том, что когда вы впервые дали ему планшет или телефон, то забыли обозначить правила пользования и не установили дедлайн. Вам надо куда-то выходить, а ребенок отказывается и протестует. Похоже, вы забыли предупредить его заблаговременно. Когда вы сможете видеть свой вклад в создание конфликтных ситуаций, вам не составит труда предотвращать их. Изменить свои действия гораздо легче и экологичнее, чем продавливать ребенка, не отдавая себе отчета в собственных промахах. Ответ на третий вопрос поможет найти новые пути в общении с ребенком. Например, вместо того, чтобы нервничать из-за того, что он слишком медленно одевается, в следующий раз вы позаботитесь об этом заранее и дадите ему больше времени. Вместо того, чтобы продавливать ребенка, который отказывается прямо сейчас собираться и ехать к бабушке, потому что хочет поиграть с друзьями, вы можете сказать: «Я ошиблась и не предупредила тебя заранее. Впредь я буду говорить тебе раньше о своих планах».